Какое-то время мы шагаем, молча соображая, что бы это могло значить. На этой стороне долины дорога становится шире, и мы, петляя вместе с ней по склону холма, держимся темной стороны. Света от двух лун достаточно, чтобы от нас на дорогу падали тени, а когда спасаешься бегством, этого даже слишком много. На моей памяти в Прентистауне не было биноклей ночного видения, но ведь и армии у нас никогда не было. Так что мы невольно бежим, чуть пригнувшись. Манчи, нюхая землю, скачет впереди, то и дело повторяя «Сюда! Сюда!» Как будто знает дорогу лучше нас. А на вершине холма мы натыкаемся на развилку. Ну, дела. «Издеваетесь?» Одна дорога уходит налево, а другая направо. Это называется развилка, так? «Ручей Фарбранчи тек направо», — вспоминает Виола. «И река всегда была справа, когда мы перешли через мост. Значит, если мы хотим вернуться к реке, надо идти по правой дороге». «Но левый как будто чаще пользуется», — говорю я. И действительно, она ровней и утоптанней, по ней явно ездят телеги. Правая дорога уже, кусты по краям гуще, и даже в темноте видно, что за ней не так хорошо следят. Франсия что-нибудь говорила про развилку? Я оглядываюсь на все еще кипящую долину за нашими спинами. «Нет», — отвечает Виола, тоже оглядываясь. «Только сказала, что Хейвен раньше был первым городом вниз по течению. Потом все больше людей стало переезжать на запад, строя новые города и деревни. Прентистаун был самым дальним, Фарбранч сразу после него». «Наверное, вот это ведет к реке», — говорю я, показывая сначала на правую дорогу, а потом на левую, «а вот это прямиком к Хейвену». «Как думаешь, какую выберут они?» «Надо решать, живо». «Пойдем направо», — говорит Виола сначала утвердительно, а потом переспрашивает. «Направо ведь?» И тут... бум! Мы подпрыгиваем от неожиданности. Над Фарбранчем вырастает дымный гриб. Загорелся склад, где я проработал весь день. Может быть, наша история повернется совсем иначе, если мы пойдем по левой дороге, и все плохое, что нас ждет, не случится. Может быть, в конце нее нас ждет счастье, красивый город, жители которого полюбят нас, где нет шума, и тишины тоже нет, и много еды, и никто не умирает. Никто не умирает. Никто. И никогда. Может быть, но что-то я сомневаюсь. Везунчиком, как вы поняли, меня не назовешь. «Направо так направо», — говорю я. Мы бросаемся по правой дороге, Манчи за нами. Впереди нас ночь и пыльная дорога, позади армия и катастрофа. Мы бежим и бежим, пока хватает сил, потом быстро идем, потом снова бежим. Звуки Фарбранча быстро тают за нашими спинами, и только топот ног нарушает тишину, да еще мой шум и лай Манчи. Если здесь водятся ночные твари, то мы их пугаем, что, в общем, хорошо». «А дальше какой город?» – спрашиваю я примерно через полчаса. «Франсио тебе не говорила?» «Яркий свет», – задыхаясь, отвечает Виола. «Или быстрый свет», – морщится. «Или яркий луч?» «Спасибо, ты очень помогла».